Как только мы отошли в сторону, подальше от остальных, в темную пустую подворотню, Янс спросил. «Отель «Элизиум» знаешь?» «Конечно». «Надо забраться на 37-й этаж, центральное окно». «Зачем?» «Там остановился один человек, он без спроса взял у моего друга важную вещь. Ее необходимо вернуть». «Какую вещь?» «Не твоего ума дело», — ответил он резко и тут же смягчил тон, снисходя до объяснения, туманного, впрочем. «Нужную. Если поможешь вернуть, мой друг хорошо заплатит». «Как я попаду внутрь?» «С помощью этого». Он подал мне прозрачный пакет, в котором лежала плоская универсальная отмычка. «Откроешь окно, войдешь, возьмешь вещь. Она должна быть в ящике стола. Он тоже заперт, но ты отопрешь его этим же. Все понял?» «Хозяин не явится?» «Нет. Он в это время сидит в баре, почти до утра. Еще вопросы?» «Когда нужно идти?» «Сейчас. Ведь ты помнишь? Сделаешь все как надо, получишь хорошие деньги». Янс все еще улыбался, но его глаза сверлили меня, как два стальных бура. Еще немного и искры полетят. «А сотворишь глупость, пеняй на себя. Я предупреждал». «Я помню». «Вот и славно. Когда вернешься через пару часов, встретимся на этом же месте». Янс хлопнул меня по плечу и удалился. Я подождал немного и направился в сторону проспекта, но далеко уйти не успел. Меня догнал запыхавшийся Власис. Его шапка была сдвинута на затылок, волосы мокрыми сосульками свисали на щеки. Значит, дождь усилился. Я, стоя в сухой подворотне, этого не заметил. Плохо. Лезть будет сложнее. Худое лицо моего друга выражало предельную тревогу, даже нос заострился, а вокруг глаз залегли густые тени. «Что он от тебя хотел?» «Сделать кое-что», — ответил я уклончиво. «Откажись!» — он уверенно рубанул рукой по воздуху. «Я видел как-то мельком этого его друга, хмырь в черном пальто. Из-под шляпы глаза, как у паука, светятся». Я только усмехнулся. Значит, Власис, недолго думая, подслушал разговор. «Откажусь, и меня будут отскребать от асфальта, как Фила. А потом скажут, поскользнулся, не удержался. Мы уже по уши увязли, сам знаешь». Он знал. Наши восхождения на крыше давно перестали быть увлекательными приключениями. Сначала Янс давал нам легкие поручения на уровне игры. Залезть на самый конек ничем не примечательного дома и сфотографировать город, или проверить, как работает связь на стреле крана, подначивал забираться в самые трудные или охраняемые места. Затем пошли менее безобидные задания. Установить или сломать камеру, закрепленную на высоте, пронести с собой и прикрепить к проводу ничем не примечательное устройство, нацепить жучок на стекло квартиры. За все это платились деньги. Не слишком большие, но по нашим меркам очень неплохие. Постепенно мы втянулись. И сами не заметили, как оказались связаны по рукам и ногам. С теми, кто не выполнял поручения или задавал лишние вопросы, случались всякие мелкие неприятности. Перелом, сотрясение, вывих, задержание иринерами, а иногда редко кое-кто падал с крыш. Как Фил. «Подстраховать тебя?» Власи сунул руки в карманы потрепанной куртки, посмотрел на меня из-под лобья. «Не надо. Я сам справлюсь. Тебе лучше держаться подальше». Он молча кивнул в ответ. Я почувствовал, как он подталкивает меня в спину до тех пор, пока не вышел из подворотни. Но самого главного я не сказал. Мне нравилось то, что я делал. Рисковать, поднимаясь по отвесным стенам, убегать по крышам от иринеров, заглядывать в чужие окна и взламывать системы безопасности. И теперь предстояло новое захватывающее приключение. Отель «Элизиум» стоял на одной из самых оживленных улиц. Сверкающие лимузины один за другим бесшумно подкатывали к горящему золотыми огнями мраморному портику подъезда. Из них выходили разодетые люди и неторопливо поднимались по ступеням к огромной стеклянной двери. Я смотрел на них и не чувствовал ни зависти, ни робости. Мне не хотелось оказаться на месте кого-то из них. Мне нравилось быть на своем. Они меня не видели, а я видел их всех, наблюдая из темноты. Для начала я неторопливо обошел здание, присматриваясь. Несложная высота. Фасады постройки были богато украшены мраморными выступами, барельефами и карнизами. Центральное окно на 37-м этаже оставалось темным, хозяина не было. Лучшая позиция для подъема обнаружилась на заднем дворе. мусорный ящик, прислоненный к стене, над ним пожарная лестница. Чуть в стороне суставчатая пластиковая труба. Нижняя ее часть вмонтирована в ливневую канализацию, верхняя теряется в вышине. То, что надо.